ее, совсем не умевшую пить. Она была счастлива, сказочно счастлива. В кабаре за соседним столиком сидели две дамы, чуть постарше Поль. Они встречались с ней, даже работали иногда вместе, и теперь приветствовали ее удивленной улыбкой. Когда Симон поднялся, приглашая ее танцевать, она услышала коротенькую фразу: «Сколько же ей будет лет?» Она тяжело оперлась на руку Симона. Все было безнадежно испорчено. Платье слишком молодо для ее возраста. Внешность Симона слишком бросается в глаза. И жизнь ее слишком нелепа. Она попросила Симона отвезти ее домой. Он не стал возражать, и она поняла, что он тоже слышал. Она поспешно разделась. Симон хвалил оркестр. Она предпочла бы, чтобы Симон ушел. Пока он раздевался, она лежала в темноте. Напрасно она столько выпила. Два коктейля, да еще шампанское. Хороша она будет завтра. Лицо непременно осунется. Ее словно оглушила грусть. Симон вошел в спальню, присел на край постели, положил ладонь ей на лоб. «Не надо, Симон», — сказала она. «Я устала сегодня». Он ничего не ответил, не пошевелился. На фоне освещенного проема двери в ванную она видела его силуэт. Он сидел, понурив голову, должно быть, о чем-то размышляя. «Поль», — наконец проговорил он, — «мне нужно с тобой поговорить. Уже поздно, мне хочется спать. Поговорим завтра?» «Нет», — ответил он, — «я хочу поговорить с тобой сейчас. И потрудись меня выслушать». От удивления она даже раскрыла глаза. Впервые он говорил с нею таким властным тоном. «Я тоже слышал слова этих старых нигер. Ну, тех, которые сидели позади нас. Я не желаю, чтобы это задевало тебя. Это же тебя недостойно. Это подло и оскорбительно для меня. Прошу тебя, Симон, не устраивай по пустякам драм. Никаких драм я не устраиваю. Наоборот, я как раз не хочу, чтобы ты устраивала. Конечно, ты все будешь от меня скрывать. Но тебе нечего от меня скрываться. Я, слава богу, не ребенок. Я вполне способен тебя понять, а, возможно, и помочь тебе. Я очень-очень счастлив с тобой, ты же сама знаешь. Но этого мало. Я хочу, чтобы ты тоже была со мной счастлива. Сейчас ты слишком дорожишь Роже, и поэтому несчастлива. А тебе пора понять, что наш с тобой случай — это нечто серьезное, и что ты должна мне помочь укрепить нашу связь, а не считать ее только счастливой случайностью. Вот и все». Говорил он уверенно, однако не без усилия. Поль слушала его с удивлением, даже с надеждой, а она-то считала его несмышленышем. Он вовсе не несмышленыш, и он верит, что ей еще не поздно начать все заново. А вдруг ей это удастся? «Не совсем же я безмозглый дурак, ты это сама знаешь. Мне 25 лет, до тебя я не жил по-настоящему, и, расставшись с тобой, тоже не сумею жить настоящей жизнью. Ты та женщина, а главное, то человеческое существо, которое мне необходимо. Я это знаю. Если хочешь, мы завтра же обвенчаемся». «Мне 39 лет», — напомнила она. «Жизнь не дамский дневник, не пережевывание жизненного опыта. Ты на 14 лет старше меня. Я тебя люблю и всегда буду любить. Вот и все. Поэтому-то мне тяжело видеть, как ты опускаешься до уровня этих старых выдр или даже до уровня общественного мнения. Главный вопрос для тебя, для нас обоих, это Роже, а других проблем у нас нет». «Симон», — проговорила она, — «прости, что я думала, ты думала, что я вообще не думаю, вот в чем дело. А теперь...